Глаза ее казались совершенно белыми в свете звезд. «Прекрати!» Она не отпускала его. «Прекрати, Лаверн, ты меня задушишь!» «Крепче!» Его охватила паника. Пустой звук сталкивающихся бочек сделался приглушенным. Он подумал, что это из-за этой штуки там, внизу. «Я не могу дышать!» Хватка немного ослабла. «Теперь слушай меня. Я опущу тебя вниз. Все будет в порядке, если ты...» «Опущу тебя вниз». Вот все, что она расслышала. Она вновь вцепилась в него мертвой хваткой, и на мгновение он почти потерял равновесие. Она почувствовала это и замерла. «Встань на доски!» «Нет! Эта штука не достанет тебя, если ты будешь стоять на досках!» «Нет, не отпускай меня! Она схватит меня! Я знаю, она...» «Ты встанешь на доски, или я уроню тебя!» Он медленно и осторожно опускал ее вниз. Оба дышали с жалким воющим присвистом, гобой и флейта. Ее ноги коснулись досок. Она отдернула их, словно доски были раскаленными. «Встань на доски!» — прошипел он ей. «Я не Дик! Я не могу держать тебя всю ночь!» «Дик мертв!» Ее ноги вновь коснулись досок. Медленно-медленно он опустил ее. Они стояли друг напротив друга, как танцоры. Он заметил, что она ждет первого прикосновения этой штуки. «Рэнди», — прошептала она, — «где эта дрянь?» «Под нами. Посмотри вниз». Они посмотрели вниз и увидели, как чернота заполняет щели почти по всему плоту. Рэнди почувствовал исходящее от черной массы жадное нетерпение. Когда пятно вновь вынырнуло из-под плота, на часах Рэнди, который он забыл снять перед купанием, было 9:15. «Сейчас я сяду», — сказал он. «Нет, я устал», — сказал он. «Я посижу, а ты будешь наблюдать. Не забывай только время от времени отводить взгляд. Потом мы сменимся». «Вот», — он протянул ей часы, — «смена через каждые 15 минут». «Оно сожрало Дика», — прошептала она. «Да». «Что это такое?» «Не знаю». «Я замерзла». «Я тоже». «Подержи меня тогда. С меня уже достаточно». Она не настаивала. Сидеть на плоту и не смотреть на черное пятно было райским блаженством. Вместо пятна он смотрел теперь на Лаверн, следя за тем, чтобы она вовремя отводила глаза. «Что мы будем делать, Рэнди?» Он подумал. «Ждать», — сказал он. Они сменялись через каждые 15 минут. В 9:45 поднялся холодный месяц и прочертил дорожку на поверхности воды. В 10:30 раздался пронзительный одинокий крик, и Лаверн взвизгнула. «Заткнись», — сказал он, — «это гагары». «Я замерзаю, Рэнди. У меня все тело онемело. Ничем не могу тебе помочь». «Обними меня», — сказала она. «Ты должен. Мы будем держаться друг за друга. Мы можем сесть вдвоем и наблюдать за этой штукой». Он заколебался, но холод уже пробрал его до костей. «Окей», — сказал он. Они сели рядом, обнявшись, и что-то произошло. Было ли это естественным или извращенным, но это произошло. Он напрягся. Его рука нашарила ее грудь и принялась поглаживать влажный нейлон.